Может, его надо откупорить? Несмотря на все наши теории относительно сложных финансовых мотивов, случившееся с Джиной, возможно, сводится все-таки к простой мести. Маклоски лелеял свою злобу 19 лет, а потом вернулся к прежнему стереотипу и нанял кого-то расправиться с ней. «Не знаю», — задумчиво произнес Майло. «Я все-таки считаю, что в интеллектуальном отношении этот парень почти нуль. И судя по тому, что мне удалось узнать, он ни с кем не якшается. Просто околачивается при миссии и играет роль раскаявшегося грешника». «А что, если ключевое выражение здесь «играет роль»? Ведь даже плохие актеры со временем могут стать лучше». «Верно. Ну ладно. Дам ему еще один шанс сознаться, так и быть. Сегодня же вечером. Все равно не могу начать копаться в финансах, пока закрыты банки». Джойс подошла к нашему столику посмотреть, как идут дела. От наших комплиментов у нее на щеках выступил румянец, хоть у кого-то день прошел удачно. Она угостила нас кофе и десертом за счет заведения. Майло подцепил на вилку шоколадные пирожные и сказал: «Великолепно! Просто сказка! Никогда не ел ничего подобного!» Джойс вспыхнула от удовольствия, словно лампочка накаливания. Когда она наконец ушла, он повернулся ко мне. «Давай, твоя очередь». Я назвал ему стоимость эстампа кассет. 2,5 сотни кусков. Ничего себе подарочек. Или одолжение. Так это у вас принято называть. Я кивнул. Это все дурно пахнет. И я, вероятно, не единственный, кто подозревает чету Гебни в каких-то делах сомнительного свойства. Я рассказал Майло то, что мне стало известно о Кэти Мориарти. Журналистка, а? Ведет журналистские расследования. По словам сестры, она просто обожала заговоры. Всю жизнь посвятила погоне за ними. И она родом из Новой Англии. Работала в Бостоне, в тех местах, где раньше подвязались супруги Гебни. И поэтому я могу заподозрить, что ей стало известно о чем-то из их тамошнего прошлого. И она приехала в Лос-Анджелес проверить свою версию или догадку. Выдала себя за больную агорафобией и присоединилась к группе пациентов, чтобы шпионить и собирать материал. «Звучит правдоподобно», — сказал Майло. «Только ведь у них лечение стоит чертову уйму денег». «Кто оплачивает ее счета?» «Ее сестра сказала, что Кэти вечно просила у нее в долг». «И та ей давала такие деньги?» «Я не знаю». «Может, за ней кто-то стоял? Какая-нибудь газета или издатель? Она написала книгу. А сейчас от нее не было никаких известий больше месяца». «Значит, пропали уже 2 из 4 членов группы. Хотя, что касается Кэти, сестра говорит, это для нее типично. Однако точно известно одно. Агорафобией она не страдала. Наверняка она следила за чутой Гебни». «Этим ты по существу обозначаешь финансовое мошенничество под номером 2. Чета Гебни обворовывает Джину точно так же, как это делают Энгер и адвокат. Под номером 3, если считать Рэмпа с Никвистом. Подходите, господа, не стесняйтесь. Втыкайте вашу иглу в вену богатой леди». $40 миллионов, заметил я. «Это очень крупная вена. Даже тех 2 миллионов было бы достаточно, чтобы шестеренки закрутились. Мне особенно импонируют супруги Гебни из-за истории с Кэти Мориарти. Их переезд из Бостона в Лос-Анджелес, такой шаг мог быть вынужденным, чтобы избежать скандала. Чтобы Гарвард мог избежать скандала». Я кивнул, соглашаясь. «Тем больше причин замести следы, но Кэти Мориарти каким-то образом удалось напасть на след, и она решила пойти по нему». Майло отправил в рот еще кусочек пирожного, облизнул губы и сказал: Если я тебя правильно понял, у читы Гэбни довольно высокая профессиональная репутация. Она у них очень высокая. Любой психолог наверняка включит Лео Гэбни в список 10 лучших ныне здравствующих бихевиористов. И Урсула со своими 2 докторскими степенями может называть свою цену. Но даже у пользующегося успехом врача возможности зарабатывать имеют предел. Ты продаешь время, и в твоем распоряжении лишь столько-то часов, за которые ты можешь выставить счет, и не более того. Даже при таких расценках, как у них, потребовалось бы чертова прорва этих самых часов, чтобы заработать на картинку кассет. Кроме того, Лео поразил своей ожесточенностью. Когда мы познакомились, он рассказал мне, что у него сынишка погиб во время пожара. Эта рана у него явно так и не зажила. Он во всем винил то обстоятельство, что судья присудил оставить мальчика на попечение его жены, а заодно и всю судебную систему. Может, он дает выход своему гневу, когда бросает вызов этой системе? Преступление как способ отомстить. И себе пощекотать нервишки. Ну да, почему бы и нет? А Урсула? У нее тоже зуб на кого-то или на что-то? Урсула — это протеже. По моим наблюдениям, она делает, что он ей скажет. Однако исчезновение Джины очень сильно ее потрясло, так что, возможно, из них двоих она слабое звено. Я сегодня собирался поговорить с ней, но она умчалась, не оставив мне ни одного шанса. Протеже, говоришь? Но ведь и Стамп, в конце концов, осел у нее в офисе. Возможно, и Стамп был лишь верхушкой айсберга. Искусство ей, деньги обоим. Ведь на пару миллионов при таких ценах много искусства не купишь, верно? О том, сколько Джина получала ежемесячно, мы знаем лишь со слов Глена Энгера. Он мог запрограммировать свой компьютер таким образом, чтобы тот выдавал только то, что нужно ему. Но с какой стати Джина стала бы давать им деньги? Из благодарности, из-за независимости от них. По тем же причинам, по которым члены секты отдают своему гуру все, что имеют. Она могла одолжить им эти деньги. Могла, но она исчезла. И отпала необходимость возвращать долги, так? Но он нахмурился и отодвинул пирожное. Рэмп и Никвист. Потом эти поймальчики в костюмах. А теперь еще и ее же психиатры, черт бы их подрал. Прямо какой-то конкурс подозреваемых. Бедняжка стала жертвой равных возможностей.